Изогнутый позвоночник говорит о том, что ваши далекие предки весьма продолжительное время подвергались гравитации, находясь на суше в вертикальном положении. Заметь, не ползали, не ходили на четырех маслах и даже не прыжками передвигались, хотя у вас это получается замечательно, а ходили вертикально. Об этом же говорят ваши ноги. Они отлично приспособлены для хождения. Да, старый опять очень внимательно обозрел собственные ноги, одним глазом, тогда как вторым, мои, никогда о таком не задумывался. Но все же, продолжил я, самое главное, хвост. Если бы вы развились как раса только в воде, у вас он бы был точно. Природа, в определенном смысле, довольно рациональна. При всей своей фантазии, она, найдя оптимальное решение какого-то эволюционного преимущества, к примеру, передвижение в воде, даст существу хвост, в той или иной мере, большой, длинный или короткий, вертикальный или горизонтальный, но, хвост, не всем, чисто из противоречия, видимо, проскрипел старый, брось, старый, кому не дала, донным крабам, моллюскам, многолопастным ластообразным каким-нибудь кракозябрам, кальмарам и спрутам, что используют природные водометы, но вы, не они, были бы вы исключительно водными существами, у вас был бы хвост, или жабры, или водометы какие, ваши зубы предназначены, в том числе, перетирать растительную пищу, замечу, и ту, что растет на суше в том числе, ваш желудок легко усваивает еду, приготовленную на костре, у вас универсальное зрение, пригодное и для воды, и для суши, когда-то ваши предки, жили и процветали на стыке двух стихий, что подтолкнуло их уйти в глубины океана, я не знаю, но то, что прибрежная зона, ваша естественная среда обитания, я на 100% уверен, я не стану, старый, долго тебя убеждать в своей точке зрения, но для меня это очевидно, но в родовой памяти нет даже намеков на такое. Ну, мой друг, ухмыльнулся я, не знаю, на какую глубину времен ты в состоянии заглянуть вглубь своей памяти, но могу тебе сказать, что это случилось давно, очень давно, да, не миллион лет назад, и не два, десятки, в лучшем случае. Там, откуда я родом, живут существа, которые зародились в воде, выползли на сушу, жили там так долго, что у них появились лапы, а потом некоторые опять вернулись в родную стихию. Кто-то так и остались жить в прибрежной зоне, немногие полностью порвали связь с сушей, даже обзавелись хвостами и плавниками. Вот только одно они не смогли изменить, отрастить жабры, так и дышат воздухом. Может, эволюция еще идет, а может, настолько приспособились, что и так все прекрасно. Природа, еще раз повторюсь, рациональна. Есть немало существ, которые пребывают в, практически, неизменном состоянии сотни миллионов лет. Они настолько совершенны внешне и внутренне, в своей нише пищевой цепочки, что даже смены геологических эпох на них мало повлияли. Однажды найдя оптимальный вариант, природа или эволюция, Бог, Создатель, или еще кто там, сказал «это хорошо», и занялись другими делами. Мы, со старым, еще долго трендили на эту тему. Очень уж она его заинтересовала. Вдруг обнаружить, что малая щепоть, жалкие остатки девятого народа живут не как отринутые на задворке ничтожные пари, а как мифические, и соответственно, априори, могущественные и великие предки. Так, как было изначально задумано ушедшими. Я приводил примеры, сравнивал, подкидывал доводы. Старый непроизвольно помогал своими замечаниями, тонкими подробностями образа жизни девятого народа, помогал мне убедить самого себя, что я прав, что моя безумная, на первый взгляд, теория – истина. Думаю, довольно скоро в его уроках концепция взглядов, как правильно жить Бацхвари, претерпит значительные изменения. Кто они, изгои воли богов или их же волей, народ, вернувшийся к истокам, и искупление – это всего лишь прощение, или, может быть, что-то большее, может, новый виток возвышения. Я, если честно, излагая старому свои предположения об эволюции Бацхвари, не преследовал каких-то определенных целей. Просто так сложился разговор. Если это как-то поможет девятому народу, поднимет их самооценку, даст какой-то дополнительный стимул дождаться искупления, что ж, оно и хорошо, и тем удивительней. Внимание, господин Мо! Доверие с девятым народом плюс 50, интеллект плюс 5, мана плюс 5, вот такое, как почти всегда скупое, но интересное сообщение системы. Но сегодня меня интересуют конкретные вещи. Уже на второй день, как только я вытащил тримаран на стапеля, поймав жирный полуденный восходящий поток, Я, нарезая широкую спираль, вознесся почти на 5 километров в безоблачные небеса. Внимательно рассмотрев окружающее вооруженным глазом, оценил не только весь кластер островов, где мы приткнулись, но и прикинул расстояние до ближайшего острова. Получится, в сторону юго-востока, приблизительно 200 километров по большой воде. Это, конечно, не есть хорошо. Хорошо то, что в трубу удалось рассмотреть, что это не единичный остров, а целая группа. И, похоже, не одна. Вот туда-то нам с головастиком и надо. Как вы попали сюда, старый? Очень жестокий шторм. Большой лягуш понял, о чем я. Мы как раз перебирались меж двух островных кластеров через широкий, но довольно мелкий пролив. И тут, неожиданно, налетело, загрохотало, валы за минуты выросли до неба. А небо потемнело, словно настала ночь. Нас подхватило настолько мощное течение, что вынесло в открытый океан. Такие течения, неожиданные, стремительные и могучие, иногда случаются. Я непроизвольно покивал словам старого. Ну, да-да, я в курсе. Такое бывает в проливах меж островами и без всяких штормов, встречалось. И не только в проливах, но и вдоль островов, и на открытой воде, и там, где воробью по колено, и в глубине темной бездны. Это оказалось настолько внезапно, продолжил старый, да еще в таком месте. Песчаная банка. Ни камней, ни кораллов, ни уцепиться за что, ни спрятаться. Волны бьют сверху, доставая чуть ли не до самого дна. Вокруг песок, муть, миллионы шипящих пузырьков. Ничего не видно. Даже непрестанное сияние огромных молний не помогало хоть что-то разглядеть. Нам только и осталось привязаться друг к другу и понестись куда-то туда. Я уж, грешным делом, подумал, все, конец 9-му народу. Он на некоторое время замолк, словно переживая те события. Я не торопил, но ушедшие милостивы. Очнулся старый, стремительное течение, тащившее нас целые сутки, выкинуло прямо к острову. Вон там он махнул рукой в южном направлении, самый крайний в этом кластере. Мы, все, оказались не только живы, но и здоровы. А самое удивительное, что через 3 дня мы нашли тебя, Мо, и ты решил нам помочь. Такая цепь событий совсем неспроста. Старый пристукнул перепончатой ладонью по колену. Звук вышел резкий и звонкий, совсем неспроста. Я ясно вижу в этом руку и волю ушедших. Ну, я тоже все больше убеждаюсь в том, что наша встреча не случайна. Совсем не случайна. Однако, я в этом вижу руку не каких-то мифических ушедших, а конкретные ручки одной прекраснейшей богини. И хотя она никак не дает этого понять, ни за гагулистым странным облачком в небе, а-ля ленты Мёбиуса, ни птичкой, ни величкой, что села бы мне на ладони хитро подмигнула, ни шустрым крабиком, что отбил бы мне от болта, когда я прогуливался по пляжу. Ничего, никаких знаков. И даже Рамзес, собака такая, не появляется. Но я-то знаю, квест это почти навязанный. Почти от того, что степень своего вовлечения в него я уже определяю сам. И тут мне точно никто ничего не указывал и ни на чем не настаивал. Я сам, своим собственным желанием, ввязался, похоже, по полной. Интересно, какое название у этого квеста? Спасти 9-й народ, помогите бедным бацхварей, будет вам счастье, найдите для остатков племени рецепт искупления. Думаю, если бы мне было позволено дать ему имя, я бы назвал его очень просто и лаконично, делай, что должно случиться, чему суждено. Да, как-то так, простенько и со вкусом. Однако, все это отвлеченная лирика, абстрактные размышления по поводу. Есть дела и разговоры более предметные. Скажи-ка мне, старый, я отхлебнул взвара, насколько ты, старый? Мне 386 лет, проскрипел он, я, 64-й старый со времен исхода 9-го народа. Аво, а сколько вообще живут бацхвари? Дожить до 500, это обычное для нас, если повезет, и до 600 лет дотянуть можно. Так что, я и правда, старый. Ну, почти. А ты, я, по меркам своего народа, очень старый. На данный момент, столько люди не живут. Практически. За очень малым исключением. Это сколько? 112 лет, кажется. Всего-то, подвижный глаз старого уставился мне в лицо. Какой же это возраст для мага? Ну, магом я стал совсем недавно. Можно сказать, чудом дожил до этого момента. Так что, могу смело записать себе более чем почтенный возраст, именно как обычному представителю человеческой расы. Я вижу, его губы слегка искривило бледное подобие улыбки, тебя неплохо так поменяло на пути возвышения. Да, я расправил и сложил уши локаторы с отчетливым щелчком, нашлась одна добрая душа, что немного подправило мое биологическое несовершенство. Кто же это, если не секрет? Конечно, высокородная, надеюсь, уже полноценная королева семьи Шаа Виктория Лаки. Раса инсектоидов, удивился старый, ты знаком с разумными пчелами, с королевой, точно. Более того, я, говорящий с народом Шуу, ва-а, удивительно. Он даже слегка поменял окрас кожи, похоже, действительно сильно удивился. Расскажешь, как-нибудь, сейчас меня интересует другое. Скажи мне, мой земноводный друг, как вы переживаете период штормов? Как вы вообще перебираетесь от одного острова к другому? Зачем? Старый задумчиво затянулся через соломинку вкусной фруктовой жижкой и разъехался глазами в разные стороны. Некоторое время он молчал, словно заснул, а потом проснулся. «Все сложно, Мо», — вздохнул он, — «все сложно. Сам понимаешь, за те тысячи лет, что девятый народ ищет искупления, у нас появились свои традиции, верования и законы. Они уже, наверное, сильно отличаются от тех, что бытуют у остальных бацхвари. Не знаю, но нам ли до них, трудно сказать, в какой момент появилось убеждение, что если мы хотим обрести искупление, то нам следует двигаться все время вперед. Вперед, как сам понимаешь, это не по прямой, а в том смысле, что быть все время в движении, от одного острова к другому, от него к третьему, а от него, к следующему. Но под этим законом есть реальное основание. Стоит нам задержаться где-то слишком долго, как наши и без того хлипкие инструменты начинают ломаться быстрее, добыча исчезает. И это, Мо, не метафора. Вчера еще на этом участке дна лежали тысячи раковин с вкусным содержимым, а через три дня, сотни, еще пара дней и, жалкие десятки, еще через день, ни одной, исчезли, как и все остальное в округе. Мы начинаем получать раны на ровном дне, продолжил задумчиво старый, вдруг в довольно защищенном месте, а мы стараемся выбирать именно такие, появляются хищники, один другой, третий, разные, часто из тех, коим не место в этих водах, это знак, пора уходить дальше, но, глаза старого собрались в кучу и снова разбежались, мы уже очень давно научились, на горьком опыте, не доводить ситуацию до крайности, при первых признаках недовольства ушедших, так мы это называем, мы движемся к другому острову, хм, а как же сезон штормов, естественно не мог не спросить я, а вот тут, Мо, самое интересное, нацелился на меня глазом старый, незадолго перед началом и немного после его окончания, недовольство ушедших не действует, что лишний раз нам напоминает, что хоть боги и не говорят с нами, но одним глазком приглядывают. Правила, установленные ими, работают, и значит искупление не миф, не сказка, не нечто такое, чего обрести невозможно, а реально достижимо. Мы вечно в пути, продолжил старый, сколько островов проплыл наш народ, я даже посчитать не берусь, 3-4 десятка дней, иногда чуть больше или меньше, вот средняя продолжительность нашего пребывания в одном месте, а если сначала пожить в одной бухте, а потом перебраться в другую на том же острове, к примеру, на противоположном краю, даже если остров огромный, прожив положенное, надо уходить к другому, неважно, какое расстояние будет до него, неделя пути или два полных грибка руками, только вперед. Как только наши предки не мудрили, бледно улыбнулся старый, и так пробовали делать, как ты сказал, и пожить на одном, потом на том, что рядом, и снова вернуться на старый, обойти кластер в сотню островов, и вернуться к первому. Но шутки с волей ушедших всегда кончаются плохо. И все-таки, поднял когтистый палец вверх старый, есть одно исключение, Мо. Если бухты, заливы или фьорды обследуют разведчики не более трех и по времени не более суток, а весь оставшийся народ туда не сунется, а проплывет мимо, то тогда можно будет вернуться туда через некоторое время. Так мы ищем место, где будем пережидать сезон штормов, Мо. Лучше всего нам подходят подводные пещеры. Очень желательно, с удобным выходом на берег. Идеально, чтобы можно было выйти из-под воды в закрытую пещеру. Такое тоже можно найти, островов много. Оттого девятый народ никогда не подходит к острову близко, пока его не обследуют разведчики. Но, сам понимаешь, такие ценные места всегда заняты кем-то. Океан кишит жизнью, Мо. Если попадаются удобные места без хозяев, то крайне, крайне редко. Когда-то мы были все еще настолько сильны, что выгоняли таких, кто бы они ни были, зачастую убивая. Но те времена канули в темную бездну. Какого-нибудь, не магического, скального краба, шипатого спрута или семейства мурен мы еще можем одолеть, но не более того. Во все этом, тяжело вздохнул старый, есть только один положительный момент, если это вообще можно отнести к положительному. Раньше нам требовалось много места, а теперь хватит и небольшой, скромной пещерки. Мда, протянул я, после того как старый замолчал, а как же вы перебираетесь меж островов, если расстояния велики? Разведчики. Они плывут впереди народа, ищут неровности дна, мели, каменистые гребни и вообще все, что поможет остальным продвигаться с наименьшим риском. Похоже, разведчики смелые и умелые парни, рисковые. Ва-а, сильно уважаемые бацхвари. Очень почетно быть разведчиком народа. Среди них есть и женщины. Моя внучка, разведчик. Даже по интонации я понял, старый гордится этим нешуточно. Но тут же, после легкой улыбки, его лицо посмурнело, если так можно сказать. Почетно, кварер, и очень опасно, продолжил он, 2 месяца назад они нашли возле одного острова замечательную бухту. Там повстречались отличные пещеры для того, чтобы пережить очередной сезон штормов. Жаль, место было занято, он вздохнул, квактрак, так зовут эту тварь. Наш народ несколько раз сталкивался с ними, когда-то очень давно, даже одного убили. Позже, когда мы ослабли, дважды пришлось отступить, понеся потери. Потом только убегали. В этот раз мы потеряли одного разведчика. Квактрак очень хорошо маскируется. Поздно заметили. Этот квактрак магический, самой поганой магией, кивнул старый, нейтрализует любую магию. Его можно убить только в прямом столкновении и без всякой магии. Но панцирь квактрака необычайно прочен. Уязвимых мест почти нет. Он сам имеет невероятную регенерацию. Отлично, как я уже говорил, маскируется. Очень силен. Хорошо плавает и неплохо чувствует себя на суше. Если нацелился на кого-то, то не отстанет, пока не убьешь его или не убежишь из его охотничьего ареала. Слава ушедшим, он большой, но не огромный. Если вовремя заметить квактрака и шустро шевелить ногами, уплыть шансы очень неплохие. Хм, почесал я задумчиво подбородок, однако такой тварюшки еще нам с головастиком не встречалось. Можешь рассказать еще чего об квактраке? Зачем? Так, мысли некие в голове зашевелились. Могутная, магическая кракозябра, думается, очень ценная, пещеры, сезон штормов. Сколько до него, старый, как думаешь? До первых признаков месяца 3, может чуть больше. А ты смог бы найти тот остров? Любой из 9 народа может повторить путь, где хоть раз проплывал не только он сам, но даже его ближайшие предки. Старый постучал себя промеж глаз. Родовая память, отличная штука. Но это же прелестно, определенно прелестно. Ты что-то задумал, Мо? Глаза старого сошлись на моем лице. А да, мой земноводный друг, дядюшка Мо вообще имеет полезную привычку задумываться. И у меня созрел план. Поделишься? Конечно. Я улыбнулся ему, как говорится, на все без сдачи. Тем более, он касается вас куда больше, чем нас. Сейчас, завтра, надо обмозговать некоторые детали, прикинуть, посоветоваться с ответственными товарищами, так что, завтра, подождем, вздохнув, проскрипел старый. В смысле? Спросил меня старый. В смысле, ответил я ему. В смысле, что значит, поплывем? Его глаза оторвались от разглядывания тримарана и сошлись на моей переносице. В прямом, все еще не понимая, в какую логическую ловушку угодили 2 мудрых представителя разумных. Сядем, думаю, поместимся легко. Распустим паруса, врубим водомет и поплывем. Это плавает. Еще как. Его суетливые глазные отростки живо ощупывали подробности моей принцессы Мими. Похоже, старый никак не мог сложить в своей голове то, что он видел, и понятие плавать. Но и не верить мне не мог. Оттого и завис. Так, я, наконец-то, сообразил, что у нас с бацхвари где-то сильно не коннект. Что-то в этой картине мира мы воспринимаем совсем не одинаково. А давай-ка, мой земноводный друг, мы начнем с самого начала, с основ, так сказать. А давай, охотно согласился старый. Самое удивительное было в том, что бацхвари не воспринимали мой тримаран как средство передвижения по воде. Как-то так получилось, когда мы встретились в первый раз, я посчитал само собой разумеющимся, что моя принцесса, стоящая на стапелях у берега, для лягушек, корабль. У них же тримаран не вызывал никаких ассоциаций с плавательным средством. Это же небольшой плот, образ которого смутно брезжит в глубинах родовой памяти, на котором плавали человеки. Всего лишь странный дом у странного человека, но мало ли у кого какое жилище, правда? Тем более, в гости на принцессу я никого не приглашал, пока уровень доверия не тот. Да, сами бацхвари весьма тактичны, хоть им и любопытно, но не то, что залезть без спроса, пощупать руками или еще чего, даже слишком близко не подходили. Вот и выяснилось, что мой дом, прежде всего корабль, только на 18-й день нашего общения. В тот момент, когда я озвучил старому свой план, естественно, пришлось про план немного погодить, пока бацхвари не убедятся, что это действительно может плыть, дальше обсуждать что-то конкретное не стоит. Ну, принцессу спустить на воду даже нам, вдвоем с головастиком, полчаса работы. А потом я полдня катал восторженных лягушек по бухте, не выходя на открытую воду. Не всех разом, конечно, небольшими группами. Только почему-то так получалось, что самыми постоянными экскурсантами являлись дети, особенно маленькие лягушата. Эти просто пищали от восторга и принципиально не слезали с тримарана. Так что да, покатал я земноводных. Заодно я убедился, что на палубе, даже если не использовать каюты, девятый народ поместится довольно комфортно. Надо будет лишь сделать навесы и еще кое-какие приспособления. Что сказать, бацхвари оценили возможности принцессы, восхитились и прониклись даже. А когда осознали, что все это великолепие построено, в том числе, и моими руками, а местами и щупальцами головастика, восхитились многократно. И показалось мне, что в неуловимых глазах девятого народа, когда они смотрели на меня, взблескивал огонь некого благоговения. Хотя система никак не отреагировала на этот свет, ни плюсиком к мане, ни очочком к характеристике какой, ни, тем более, доверием народа бацхвари, плюс 150. Жадновато, что-то, в последнее время стала система, да. Но, как бы то ни было, в том, что мой дом плавает, причем приотлично, бацхвари убедились. Настало время озвучить план. Глава 8. Собственно, все достаточно просто. Мы перебираемся поближе к тому замечательному острову, где есть такая чудная бухта. Благо совсем рядом есть несколько небольших островов, где можно пересидеть до нужного срока. А как срок подойдет, заселяемся в бухту на сезон штормов, где его и пережидаем. В комфорте, сытости и безопасности. Заодно прокачиваем, с моей и головастиком помощью, способности бацхвари в изготовлении различных бытовых и иных предметов. Готовим, обучаем, экипируем. И вообще, подтягиваем их тонус к противостоянию суровому миру. Не верю я, что они совсем уж безрукие. Надо лишь дать им нужное направление и подходящие инструменты. А воли и желания у девятого народа не занимать. Акватрак. Проскрипел старый, когда я озвучил свое видение дальнейших наших действий. А его мы с головастиком прибьем. Убьешь кватрака? Глаза старого сошлись на моем лице с явным недоверием. Легко. Старый долго суетил глазами по сторонам, то и дело осматривая то меня, то головастика, то остальных, немногочисленных, членов совета. Пара авторитетных лягуш из разведчиков, перец, две дамы ответственные за быт, пропитание и детей. Впрочем, они все пока только помалкивали. Хотелось бы верить, наконец проскрипел он. А ты просто поверь, господин Мо не замечен за пустословным бахвальством. Вот так я скромно о самом себе. Так или иначе, способ ушатать кракозябру найдем. Как говорится, ничего личного, такая корова нужна самому. Корова, старый слегка вывалил язык из пасти. Наверное, я не совсем хорошо понимаю твой общий, Мо. Корова это что, это кто? Но в данном случае я имел в виду, что нам самим нужна такая прекрасная бухта. Как я понимаю, кватрак настолько серьезная кракозябра, что не терпит вокруг себя больших и опасных хищников. Вообще не терпит никаких, качнул головой старый. Вот и отлично. Прибьем его, и все в бухте, наше, и без всяких конкурентов, хе-хе. Не рассусоливая и не тормозя, буквально на следующий день, мы приступили к выполнению задуманного. Загрузились на тримаран, раскидали жалкую и скудную утварь бацхвари по сундукам, и отправились. Погода была прекрасной, свежий ветерок поддувал в паруса, бодро неся принцессу по волнам. Довольно быстрое течение, что пыталось сносить нас с нужного курса, я легко компенсировал работой водометов. Настроение у всех было приподнятое, несмотря на то, что на палубе было довольно плотно от больших лягуш. Но девятый народ привык переносить трудности и лишения стойко и дисциплинированно. И некая теснота никак не мешала им наслаждаться плаванием. Им тут вообще все за отдых казалось. Меня, в принципе, вся эта скученность тоже особо не напрягала. Тем более, терпеть-то все это совсем недолго. Сутки, может, чуть больше. Именно столько я планировал идти до кластера островов, что наметил для себя, летая в облаках. А добравшись до этого кластера, передохнем и дальше пойдем. По цепочке проливов и небольших открытых пространств, от одного острова к другому, от гряды островов к следующему, пока не доберемся до нужного места. Но самое замечательное, что я не решился идти напрямик к острову Кватрака. Так я стал называть его про себя. Хотя ни раз и ни два такая мысль возникала. Но останавливало от всего действия меня то, что большую часть пути нужно было плыть над темной бездной. А такого адреналина мне и даром не нать. Да, замечательно, что я не решился. Где-то на полдороге, вдруг, мои водометы начали сбоить. Чихать, кашлять, перхать, пока вовсе не замолкли. У меня в груди все похолодело. Первая мысль, заболели, померли. Они ведь биологические. Но тут же, буквально через несколько минут, не дав мне впасть в панику, начали дружно сдыхать маготехнологические приборы, а вслед за ними принялись терять емкость аккумуляторы. Ничего в этом хорошего не было, естественно, кроме одного, это ж неспроста. Сопоставив смерть магии в очень короткий промежуток времени, убедившись, что технически все цело, без всяких повреждений, я пришел к единственному правильному выводу. Проклятие девятого народа. Не сразу оно себя проявило, однако, в бухте такого не было даже намеком. Ну там и не все племя сидело, да столько времени. Да, проскрипел старый, виновато разглядывая окружающие, это наша вина, много нас, вот и на твои механизмы это повлияло. Но кто ж знал, мы, он накинул тревожно замерших соплеменников, готовы уйти под воду. Милостью ушедших доберемся до островов, не впервой, тут глубина, ничего, как-нибудь. Глупости говоришь, не согласился я, если все окончательно сдохло, значит уже сдохло, если нет, значит, нет. Узнаем, когда доберемся до берега. Ну, а пока ветер наполняет паруса, будем двигаться. Боковое течение уже много слабже стало, видно, основную струю прошли. Так что, поработаем галсами, напряжем булки, но дойдем, куда надо. Так что, не суетись, старый, мы поможем, чем сможем. Проскрипел он, и остальные согласно закивали плоскими головами. «Конечно поможете», — улыбнулся я, — «если потребуется». Ночь. Две сестры играют полутонами и тенями на легчайшей ряби, что чуть тревожит могучую грудь отца океана. Принцесса легко и, практически, беззвучно скользит, оставляя после себя фосфорицирующий след кильватерной струи. Ярко-синий, светло-зеленый, неоново-фиолетовый и искристо-голубой. Эти цвета завихряются, сливаются, перемешиваются и постепенно затухают. В этих водах полно масеньких забавных зверьков на чесветок. Эти микроскопические создания как раз и вырабатывают биолюминесценцию, что так сказочно расцвечивают океаны Земли. Но тут, на океане, их много больше. Причем, в значительном цветовом разнообразии. Вот как сейчас, красиво. Все спят, кроме меня и головастика. Мой пет вообще никогда не спит. В полном смысле этого слова, я же могу не спать 2-3 ночи подряд, не теряя ни физических, ни умственных, ни психологических кондиций. Вообще, я уже во многом не человек, да, дружок, 3,5 румба левее. Головастик послушно крутит резное колесо и снова замирает темной громадой, лишь шевелятся глаза отростки, да чуть вздрагивает щупальце на штурвале. Он у меня за рулевого, я же медитирую в кресле, чуть покачиваясь, и размышляю о высоком. Когда я, используя широкий шаг, прямо с палубы взвился вверх, раскинув искусственные крылья, все бацхвари выпучили глаза, отвалили рты и дружно сказали: «Ква!» Фокуса с полетом в моем исполнении они еще не видели, и вообще не ожидали такого, а я не стал предупреждать. Сюрприз, однако, и скажу, получился. Используя теплый восходящий поток, накручивая широкую спираль, взобравшись повыше, я определил азимут и приблизительное расстояние до ближайшего острова. Картограф зафиксировал, интуит вычислил. Теперь я точно могу определить, куда нам плыть даже в темноте, даже с учетом сноса течением и с поправкой на ветер. Неспособность первых капитанов, конечно, но с курса не собьюсь. Скорость принцессы совсем небольшая, 6, может 7 километров в час. Ветер еле-еле трогает ткань парусов. Какой другой корабль такого же размера и тоннажа он бы вообще с места не сдвинул, но не мою крошку мими. Материалы, конструкция, изготовление и руки самих мастеров, все дает тримарану плюсы к статам. Тут плюс 5, Там плюс 3, здесь 7, а вон там все 10. И так везде и во всем. Маготехнологии, не хухры-мухры, да. На данный момент, моя принцесса Мими, уверен, самый совершенный корабль на океане. Я поднял голову и в очередной раз восхитился звездным небом. Как же все-таки оно прекрасно. Художники, что создавали этот шедевр, истина, гении. И даже несмотря на то, что две сестры всегда имеют статус полнолуние, а этого по законам небесной механики быть не может, даже этот откровенный виртуально-игровой косяк никак не может умалить величие ночного неба этой планеты. Феерично. Проблемы, что вдруг, совсем неожиданно, вылезли по ходу нашего плавания, тревожили меня постольку поскольку. Летный костюм, что я извлек из изомерного сундука, отработал как надо. Туда же, после применения, я его быстренько засунул опять. Отсюда вывод. Все, что в сундуках, рабочее. И это уже плюс. Но, помимо того, есть большая надежда, что пагубное действие ауры проклятия девятого народа на все остальное мое, трудом, потом и кровью нажитое, имеет временный характер. Очень надеюсь на это. Если нет, что ж, начнем сначала. Ну а пока сидел, наслаждался покоем, не загружал голову излишними думками, прихлебывал вкусную ягодную жижку. Еще бы сигару. Кач-кач, скрип-скрип. Удивительно, но это очередное кресло, в отличие от остальных, пережило по совокупности даже много больше, но так и оставалось целым. Лишь чуть поскрипывало, словно сверчок трендит. Хотел было поправить, но потом передумал, даже начал испытывать удовольствие от этих негромких успокаивающих звуков. Кач-кач, скрип-скрип. Ночь, две луны, тихое скольжение, длинная красочная полоса света за кормой, и вдруг, запах, едва уловимые нотки лаванды. Она всегда подкрадывается ко мне со спины, и никогда не смогла подкрасться. Кто? Мурлыкнула над ухом, и две прохладные ладошки легли мне на глаза. Ммм, дай-ка подумать. Я запустил руки за кресло и, не стесняясь, стал ощупывать через тонкую ткань сильные и стройные ноги, упругую попку, тонкую талию. Дальше руки просто не изгибались. Я же не головастик со своими щупальцами. Ага, ага, ага, я вновь переместил ладони на попку Евы, ну что могу сказать, вся доступная мне сейчас реальность, данная в ощущениях, однозначно указывает, это все прекрасно, даже скажу, божественно. Хи-хи, не отстранилась и ладошки с глаз не убрала, сегодня она в игривом настроении, тогда продолжим. Звук, я раскрыл с хлопком свои уши-локаторы, определяю, как смех, зовущий, манящий, божественный. Ладони, я прикрыл их своими, нежные, шелковистая кожа, тонкие трепетные пальцы, аккуратные ноготки, совершенство. Запах, я убрал их с глаз и переместил под нос, подвигал шнобелем, очень знакомый, да, лаванда, однозначно, она. Вкус, я лизнул ладошку, и Ева с коротким визгом вырвала их у меня из рук, очень, очень вкусный, такой тонкий букет. Прям божественно. Многочисленные факторы, что можно охарактеризовать только как «божественные», дают единственный вывод. Я резко повернулся вместе с креслом. Передо мной свет очей моих, щербет моих желаний, божественная, единственная и неповторимая, прекраснейшая из прекраснейших, Ева. Улыбнувшись на миллион, она прыгнула мне на колени и, прижавшись, чмокнула прямо в губы. Поцелуем это назвать никак нельзя, но и подобного даже близко никогда не было. Где-то мегабулыган похерил очередную ветку эволюции динозавров. Черная дыра коллапсировала, родилась сверхновая. Глядя на мое ошарашенное лицо, Ева звонко и радостно рассмеялась, словно нежные колокольчики зазвенели. Видел бы сейчас себя со стороны. Чуть отстраняясь, улыбнулась она. Что происходит? Я тебя поцеловала. Разве ты не заметил? Заметил? Поцеловала? Вот этот вот клевок воробышка в область бесконечности. Поцелуй, мадемуазель, тот, кто вам сказал, что такое можно признать за поцелуй, вас жестоко обманул. Я резко притиснул Еву. Сейчас я покажу тебе, как надо целовать по-настоящему. Нет, смеясь, уперлась мне в грудь ладошками Ева, не надо, а то убегу. Коварная, жестокая, изобразил я лицом трагедию. Ладно, не буду, не убегай. Божественная Ева просто на коленках, уже приятно, даже если без поцелуев. Никакого почтения к могущественной сущности, рассмеялась она, отнюдь. Но что случилось, мой сладкий сахар, что ты так напрыгнула на меня? Хотя, конечно, приятно, но все же, хорошее настроение, мило улыбнулась она, демонстрируя ямочки на щеках. Есть повод, очень хороший повод, не поделишься, Как говорит твой хвостатый брат, закрытая информация. Вот не следует перенимать все подряд дурные привычки, пере моих грез. У него же вместо нормальной головы, собачья. Что он может умного сказать, вот ты смешной, хихикнула Ева, Рамзес хороший. Хороший, да, только блох многовато. И снова покатились, зазвенели колокольчики ее смеха. Хотя шутка на троечку, а забирает. Что ж, люблю смешить женщин. Может и скажу причину, стала серьезной вдруг Ева, потом, как-нибудь. Ладно, мы немного помолчали, тихо покачиваясь в кресле. Ночь, звезды, две сестры, еле уловимый шорох воды по корпусам тримарана. Спящие, уверен, магическим сном, девятое племя. Теплое, такое желанное тело Евы у меня на коленях, что можно хотеть в этот момент. В общем-то, многое. Ты знаешь, свет очей моих, я почти уверился, что система, кем бы она ни была, почти не вмешивается в происходящее. Я имею в виду себя, в первую очередь. Может чуть-чуть, еле-еле прозрачным намеком, легкой тенью, неуловимым флером, вплоть до момента с бурей. А уж манипуляции с Бацхвари настолько откровенны, настолько игрушечно-квестовые, что даже неприлично. Я внимательно всмотрелся в ее глаза. Ева в ответ взгляд не отвела, лишь неуловимо и загадочно улыбнулась. Ты прав, но лишь в самой малой степени. Я создала ситуацию, было такое, но девятый народ именно таков, каким ты его встретил. Ничего не создавалось под тебя лично, уж поверь мне, ни сейчас, ни раньше. Урарат, Хобал, Миа и остальное. Знаешь, сколько событий происходит на океане и вне твоего влияния? Думаю, очень-очень много. Правильно думаешь, очень-очень много. Какие-то могут стать знаковыми, повлиять на множество разумных, на глобальные события. Основная масса тихо растворится в бытии, вызвав, в лучшем случае, локальную рябь реальности. Ты же, она потыкала мне в грудь пальчиком, все время норовишь усмотреть подозрительное в каждом действии, будто только оно вершит великое. Все кружится вокруг господина Мо, иронично хмыкнула Ева. Нет, так я точно не думаю. Но мои профессионально деформированные мозги, я постучал по лбу, частенько не дают покоя. Тут уж я сам бессилен. Я создала условия. Мне так нужно было, очень серьезно продолжила Ева, но выбор был за тобой. Просто спокойно пройти мимо, убить девятый народ, как поступило бы немалое количество игроков, помочь чуть-чуть, но ты ввязался по полной, это твой выбор, правда, правда. Почему? Потому, что мог, и потому, что хотел. Есть ситуации, моя божественная, когда настоящий мужчина пройти мимо не в состоянии, особенно у нас, у русских. Я не идеализирую собственный народ, но какие-то качества из нас так до конца и не вытравили, как ни старались, и не только чужие деятели и вожди, но и свои. Пройти мимо этих ущербных, но стойких ребят, себя не уважать. Тем более, еще раз повторю, я всегда жил по принципу, хочешь помочь, помоги чем сможешь. Не всегда получалось, честно признаюсь, но тут, на океане, кажется, у меня пока получается неплохо. Ну вот ты и ответил сам себе, улыбнулась Ева, система иногда создает ситуации, в которых она имеет интерес, но сделает ли разумный шаг влево или вправо, скажет он, да или нет, этого система не контролирует, она принимает последствия, свобода выбора абсолютно, господин Мо, свобода выбора, для многих она есть в любой ситуации, а для немногих, в некоторых случаях и при определенных обстоятельствах, ее нет, мне нравятся те, что из последних, провела Ева ладошкой по моей щеке, и веки налились тяжестью, пока не сомкнулись вовсе, усыпила, коварная, слава богу и всем остальным, следующим днем, ближе к вечеру, добрались до намеченного острова вполне благополучно, немного не на тот и не так быстро, как я рассчитывал, ну так и что ж, главное, доплыли настолько тихо и спокойно, что можно смело отнести это к морской прогулке, чем к преодолению рисковых вод над темной бездной, повезло так, или аура Бацхвари, сконцентрированная в одной точке, отпугнула глубинных кракозябр, точно неизвестно, но факт. Однако, самое главное, когда мы после недолгих поисков разгрузились в удобной, на мой взгляд, бухте, к следующему утру моя принцесса Мими ожила, заработали водометы, потекла в аккумулятор электроэнергия, собираемая солнечными панелями на основе кожи черных шаров. Парусная ткань снова начала конденсировать чистую питьевую влагу, зашевелись стрелки приборов, потекла мана в кристаллы накопители. И кстати, вот что я еще заметил, и что меня особо порадовало. Ни один волшебный сундук, сумка или кошель, не выказал даже намека, что проклятие оказывает на них хоть какое-нибудь воздействие. И это прям совсем хорошо. В общем, когда выяснилось, что все снова заработало, сказать, что у меня упала гора с плеч, это ничего не сказать. И уже к вечеру собрал большой бредлам. Я и все остальные, без исключения, лягуши. Все уже знают, начал я, действие вашего проклятия на мою маготехническую машинерию оказалось временным. И это есть гуд. Но также стало понятно, что с комфортом нам до нужного места не добраться. Я обвел взглядом внимательно меня слушающих бацхвари. Тут мне предлагали варианты передвижения традиционным способом. Вы, вдоль дна, я, на корабле сверху. Если учесть, что тримаран всегда можно использовать на короткое время как базу, а головастик прикроет вас под водой, то получается вполне жизненная концепция. Однако, к своей цели мы приплывем впритык, и это не очень хорошо по многим причинам. Был вариант переждать сезон штормов где-то поближе. У нас есть время поискать подходящее место. И даже, с учетом моих и головастика способностей, а также с вашей помощью, создать такое зимовье. Да, такие темы мы обсуждали со старыми несколькими авторитетными лягушами народа, пока плыли сюда. Но я привел ряд серьезных доводов, чтобы оставить план прежним. Хорошенько подумав, они согласились. И вот теперь я озвучиваю этот план всем бацхвари, всему девятому племени. Но эти варианты имеют большой недостаток – временность. Я бы даже сказал – одноразовость. Мы же, вы, со своей помощью, а я и головастик, со способностями, можем сделать нечто большее. Можем заложить несколько иную концепцию вашего существования. Я прикидывал, времени на первый, может быть, самый важный этап у нас хватит. Над неподвижно сидящей на корточках, если это так можно назвать, толпой шевелились только глаза-отростки, суетливо обозревавшие сразу все. Небо, воду, соседей, себя. Очень часто глаза сосредотачивались и на мне, но совсем ненадолго, и тут же пускались шарить по округе дальше. Очень непросто, знаете ли, оказалось толкать речь перед такой специфической толпой, не видя глаз. Нет обратной связи. Рады, злы, довольны, встревожены. А еще эти неподвижные, практически безэмоциональные лица бацхвари. И тишина. Хотя я уверен, некий, неслышный мне, обмен мнениями меж ними идет. Это мне головастик отчетливо семафорит тонкими оттенками проступающих на теле узоров. Почему ты нам помогаешь? В тишине вдруг квакнул кто-то. Хм, очень вовремя вопрос. Хотя, на мой взгляд, конечно, его бы надо было задать еще пару недель тому назад, при наших самых первых совместных делах. Но и собственная душа, потемки, что уж говорить о нечеловеческих расах. Вопрос неправильный. Пока я несколько растекся мыслью по древу, другой лягушка поспешил внести ясность. Почему ты, господин Мо, помогаешь нам настолько? Он несколько замялся, словно подыскивая нужное слово, сильно. И как долго будешь помогать? Помогаю сильно, ответил совершенно честно, потому что, могу. А главное для меня самого, хочу помочь. Я не умею делать что-то плохо, особенно, если мне это интересно. Лучше тогда вовсе не делать, чем кое-как. Отсюда и ответ на вопрос, как долго. Пока не посчитаю, что вам уже хватит, и вы сами с усами, как у нас говорят, или пока не прогоните. В ответ раздались смешки и началось еще большее переглядывание. Лягушам ответ понравился. Мы согласны, господин Мо, резко проквакал старый, подытоживая прение, говори, что надо делать. Очень хорошо, что именно этот остров относится к обычному тропическому типу, широко распространенному на Великом Архипелаге. Пожалуй, их вообще большинство. Каждый, естественно, имеет в себе некие изюминки, ништячки и секретики, но в целом они довольно стандартны, если можно применить такой термин. Часть тропических островов, примерно процентов 20, имеют смешанную флору и фауну. К примеру, с субтропиками, дальневосточной тайгой, амазонской сельвой и даже вкраплением засушливого буша. Самые интересные острова, кстати, по разнообразию и ценности всяческого хабара. Вот такой вот остров нам и попался. Я не специально выбирал, само так получилось. Хотя может само так, может удача, она у меня ого-го какая, а может шалунья Ева ворожит. Но в любом случае, заморачиваться на это не стану, а начну использовать ресурсы, вдруг выпавшие нам, по полной. Моя стратегия была довольно незамысловатой, надеюсь, перспективна. Прежде всего, нашлепать флот простейших полинезийских катамаранов. Не те, которые внушительные и основательные корабли, могущие пересекать просторы океана, а простые, но надежные однокорпусные с дополнительным поплавком противовесом, настилом обрешеткой и треугольным парусом. Легкие, довольно юркие и надежные, быстрые кораблики для перемещения меж островами, на 10-12 человек вместимостью. Обучить первоначальным навыкам хождения под парусом небольшую группу лягушей в путь. Самое главное, технологии производства катамаранов должны быть максимально простые. Такие, что сами бацхвари, даже со своими кривыми лапами могли бы сладить, и с их максимальным участием. На этом особо настаивал старый. Оно и правильно, я уйду, а навык останется. Что ж, может, первая флотилия и не обойдется без магии, времени делать кое-какие вещи слишком затратно и долго, но принципом я озадачился, как говорится. Хотя, какой там, озадачился, все не только украдено до нас, но и придумано. Тут скорее важны материалы и подходящие под руку девятого народа инструменты. И таки с этим, как раз, я помочь могу, да. Закрома Родины, они же волшебные сундуки дядюшки Мо сами по себе хранят много полезного, так еще и окружающие весьма богато на ништяки. За столько лет скитаний по островам Великого Архипелага я чего только не узнал, из чего и что сделать, да куда приспособить, понятия имею. Самое главное в любом деле – сверстать наилучший план последовательных действий, подобрать правильных исполнителей, донести до них важность того, чем именно они будут заниматься на своем участке рабочего фронта, и обрисовать всю концепцию в целом. Ну, и как я уже говорил, инструмент и материал. Все же, слава ушедшим, девятый народ не сказочные рукожопы от недостатка ума и сообразительности, как это часто бывает с людьми, не неумехи от того, что неохота, неинтересно. Да ну его на, они просто разумные, поставленные в очень жесткие, а иногда, жестокие рамки волею суровых богов. Оттого большие лягуши, если что-то делали, то делали тщательно, аккуратно, я бы даже сказал, кропотливо. По сути, это жизненная необходимость, иначе они вообще ничего бы не изготовили. Поди попробуй выточи костяной наконечник, если чуть что, дополнительное обременение может испортить или саму заготовку, или инструмент в руках, да и сами руки еще те инструменты. Именно поэтому девятые отличались большой усидчивостью и терпением. Спокойно реагировали на неудачное движение, когда почти готовое изделие могло сломаться. Очень большая стрессоустойчивость у лягуш выработалась, да. Но самое главное, они были умные. Даже самые маленькие лягушата, весьма продвинутые по пути возвышения, соображали так, как не каждый младший вождь Ухобал соображал. А о том, как говорить, так и вовсе никакого сравнения. Преимущество родовой памяти – отличное преимущество, как бы ни коряво ни выглядела эта фраза, хе-хе. Это я все к тому, что девятый народ оказался очень способным, быстро осваивающим всяческие примитивные технологии, с понятием помогающие, где требовалось, делающие много подготовительной работы, и не только. В общем, ребята плотно ухватились за возможность научиться чему-то новому, полезному, тому, что сможет увеличить их шанс дожить до долгожданного, таинственного и непонятного момента искупления. С дисциплиной у девятого народа было все отлично, с желанием тоже, как и с пониманием, что и для чего все затевается, и что должно из всего этого выйти. Осталось распределить по группам, кто что будет делать. Одна большая группа сразу уплыла на мелководную протоку меж двух соседних островов, расположенную недалеко от нас. Оказывается, тонкие и длиннущие водоросли, метров по 15-20, что вольготно произрастают в таких местах, колышемые слабыми течением, очень ценный ресурс. Так-то мы с головастиком много раз встречали такие заросли. Иногда они могли тянуться на много километров. Но то, что если правильно эти водоросли высушить, в теньке на ветерке, растрепать, то можно получить тонкие и прочные волокна, не знал. Если эти волокна скрутить, выйдет нить, типа суровой. Такую нитку не в раз порвешь. На вопрос, почему сами этими нитками не пользуются, ответили очень просто. Слишком трудоемкий процесс изготовления, много сделать не успевают. Клубок другой всегда в запасе есть, но не более. Ну и, проклятие опять же, но это было до меня. Пока группа бацхвари отправилась резать водоросли большими медными серпами, на берегу, как грибы после дождя, стали вырастать длинные, не слишком высокие двускатные навесы, покрытые широкими листьями местных пальм. Тут мы и будем сушить водоросли. Кстати, некоторые навесы быстро превратились в полноценные шалаши, где и обосновалось все племя. Лягуши вполне приятственно чувствуют себя на суше, если не под прямыми солнечными лучами. Внутрь они натащили сухой листвы, мха и водорослей, и были весьма довольны. Комфортом девятые были не избалованы, им главное безопасность. Ну, это мы с головастиком обеспечим. Да и сами бацхвари, вооруженные моими стараниями качественными копьями, браслетами, ножами и гарпунными ружьями, вовсе не выглядели добычей. Храбрости и решительности девятым не занимать. Еще несколько больших навесов сразу устроились под производственные цели. Под ними как раз и будет происходить вся цепочка изготовления катамаранов. Ну и самый-самый, высотой в 5 метров, шириной 8 и длиной в 10, эллинг. Тут будет окончательная сборка кораблей. 3 дня бацхвари пилили, резали и таскали на берег нужную древесину, лианы, листья и все остальное потребное. Ставили опоры и распорки, копали, если была такая необходимость, и совершали еще много всякой полезной деятельности. С пилами, лопатами, ножами, молотками и иными инструментами, что я модернизировал под руки девятого народа, все это делать было много веселей, так сказать. Иногда, прямо на ходу, приходилось что-то изобретать и тут же воплощать в рабочие образцы. Главное, чтобы ими могли пользоваться сами бацхвари. Я клеил и клеил, стучал молотом по походной наковаленке, плавил металлы, тянул проволоку, мастерил станки и необходимые прилады, вкалывал, как вне себя, созидал, и это мне очень нравилось. Не прошло и пары недель, как процесс отладился и уже шел семимильными шагами. Под одним навесом скрепили примитивные ткацкие станки, на которых из свитых ниток ткалось грубое, но прочное полотно парусов. Тут же элементарный свивальный станок крутил разной длины и толщины веревки. Под другим навесом булькали котлы, в которых варилась всяческая химия, и алхимия тоже. Рыби, и не только, клей, хвост, лаки и краски из растительных и иных ингредиентов. Вот под этим большим навесом, опять же, примитивный клиновый пресс штамповал фанеру. Небольшие листы, которые тут же покрывали укрепляющей пропиткой, а после высыхания резали на потребные элементы по готовым лекалам. Еще один цех выпиливал и выстругивал детали каркаса катамаранов. Специальными ножами щепилось бочковое дерево, и из длинных и прочных реек плелись настилы и другие легкие решетчатые конструкции. Ну и самый главный навес. Под ним уже начали собирать первый катамаран. Неторопливо, тщательно отмерив 7 раз и 1 раз отрезов, с подробными объяснениями. Медленно, но уверенно уже проявляется замысел в реальных деталях. Первый катамаран я активно клею и вообще применяю магию. Как показал наш поход, от проклятия девятого народа в кому впали, прежде всего, высокие техномагические девайсы, алхимические краски и лаки, такелаж, простейшие механизмы, хоть и изготовленные посредством магии, вещи, подвергшиеся обработкой крепителями и т.п., никак не прореагировали на проклятие, в том числе и то, что я склеил. Значит, можно сделать осторожный вывод, что пресловутое проклятие нагибает не все подряд. Конечно, статистики маловато, но чуйка говорит мне, что так оно и есть. А чуйка у меня, точнее способность интуит, а вого какая. И я заимел полезную привычку к ней внимательно прислушиваться. Но самое главное, почему я тороплюсь спустить на воду первый катамаран, это обучение команды. Так-то надо натаскать всего 1,5 десятка лягуш. Таким корабликом, как мы строим, можно легко управлять 2-3 матросам. Главное дать первые, простые, но уверенные навыки хотя бы этим. Опыт придет в процессе, так сказать. Заодно и стальных членов экипажа постепенно сами подтянут. За эти недели дружной и, можно сказать, самоотверженной работы, я не только близко познакомился со всеми членами девятого народа, но и со многими установил дружеские отношения. Это при том, что бацхвари, что неудивительно, имеют несколько иной менталитет, чем мы, человеки. Даже мя, арас, подгорные бубучи и ушлепки хобал в чем-то ближе к нам, чем они. Бацхвари не лучше и не хуже, просто их биология земноводных, а значит, и образ жизни значительно влияют на психологию и мышление. В какой-то мере они странные, в чем-то весьма понятные, иногда забавные. Но, при всем при том чувствуется, что бацхвари – очень древняя раса. Древняя и, такое вот определение я дам, серьезное. Сказал бы, могущественное, но это понятие тоже довольно относительное. А вот, серьезная раса – самое оно будет. Так вот я ощущаю, да, очень скоро все племя, включая малышню, обзавелось именами с квакающим акцентом, Хе-хе, я раздавал имена девятому народу налево и направо. Никто был не против, а все даже за. Между собой, как мне сообщил Головастик, они по-прежнему обращались по именам на собственном языке бацхвари, но при общении со мной охотно откликались на новые. Кстати, о малышне никто не сочковал, включая самых маленьких. Они деловито шныряли по всему производству, убирая всяческий мусор, подносили и относили нужное, поддерживали огонь под котлами. Не только толкли в ступках раковины и панцири морских гадов для хууста, но и собирали их же на мелководье. Совершали много мелкой, на первый взгляд незаметной, но полезной работы. Незамысловатые игры и праздное кувыркание в прибое пока было отставлено в сторону. Племя работало на свое будущее, и малышня активно участвовала. У бацхвари очень хороший слух, нюх, особенно по водой, исключительный. Зрение, в целом, довольно хорошее, но только не в ночное время. Не приспособлены они к ночному образу жизни. Это, конечно, какой-то косяк, однако. Я спросил старого, как же они тогда живут в темной бездне. На глубине 500 метров уже вечная ночь. Что же говорить за километр или два, где вполне неплохо себя чувствуют сородичи девятого народа. Оказалось, магия. В глубине бацхвари видит магией. Вот ее ушедшие тоже отняли. Вот и все объяснение. Магия, она такая магия. Не добавить, не убавить. Поэтому, как только голубое око закатывалось в океан, все работы прекращались, и, прежде чем лечь спать, мы сидели вокруг костра еще некоторое время и общались. Иногда я что-то рассказывал, но чаще слушал. Сам удивительные были и легенды не только девятого народа, но и вообще всех бацхвари. Часто я расспрашивал и старого, и других о тонкостях жизни девятого народа, о подводных монстрах, зверях, рыбах, про иных существ, что обитали в океане. Уж кто-кто, а они знали об этом куда как много. О подводных природных явлениях, аномалиях, чудесах, богатствах, неизвестных остальным сухопутным расам. Об интересных и удивительных местах, о встречах с ужасными кракозябрами. И почти всегда бацхвари просили Головастика сыграть на скрипке. Мой боевой пет никогда не страдал скромностью или жеманностью. Доставал скрипку, цеплял на тело основательно подросшую бронзулетку и выдавал что-нибудь лиричное или бодренькое, из личного ощущения момента. И, кстати, из собственного сочинения, ибо другого он просто не знал. Ну, а бронзулетку он цеплял на себя не просто так. Когда я спросил его об этом, он ответил, что, мол, для вдохновения, и вообще, красиво. И правда, разъевшаяся на таком богатом носителе живая драгоценность активно поддерживала звуки музыки собственным свечением, мягким и плавным, когда Головастик выдавал что-то в миноре. Пыхало вспышками при стаккато аллегро, непрерывным, то гаснущим, то разгорающимся переливом, в мажоре. Прикольно и красиво получалось. Уж не знаю, чего там в мозгу, если он вообще у бронзулетки есть, происходило, но похоже, гармония у них с Головастиком в этот момент была полной. Вот так и шло время. Первый катамаран, начиная от момента высадки на пляж этого острова и до спуска кораблика на воду, прошел месяц. 8-метровый узкий корпус, 1 7-метровая мачта с треугольным парусом, 2-й поплавок меньшего размера, и плетеная перемычка промеж ними, рулевое весло, которое можно было перебрасывать с одного носа на другой, ибо они оба одинаковой конфигурации, полукруглые и несколько задранные вверх, хоть туда плыви, хоть сюда, все йодина вперед получается, ну и необходимый такелаж, соответственно. Палубу в основном корпусе ставить не стал, может сам катамаран, тьфу-тьфу, не дай бог никому, потонуть еще может, а вот бацхвари вряд ли, поэтому просто, если что, будут отчерпывать воду. 8 скамеек, а если по-маримански, банок, 2 небольших кокпита в концах корпуса, в которых можно было спрятать некоторое количество вещей. В поплавке противовесе, кстати, он задраивался и превращался в полностью герметичный, тоже можно было перевозить полезный груз. В основном это были волшебные сундучки и сумки, так что, фактическая грузоподъемность катамарана была много выше визуальной. Еще один очень необходимый элемент – это полотняный навес. Его можно было перекинуть через длинную специальную балку, закрепленную в разборных стойках. Получалась этакая двускатная палатка. Под ней и будут сидеть бацхвари в самые жаркие дневные часы. Парус располагался выше навеса, так что одно другому не мешало. Ну а экипаж, что вынужден находиться на открытом воздухе, чтоб не перегреться, по мере необходимости будет регулярно меняться или в воду окунаться, если скорость невелика. В комплект к парусу шел десяток весел, типа как для каноэ, загребать, если что. Но, помимо того, была у матросов и защитная форма, так сказать, светлые и просторные рубахи и штаны из самых тонких, вываренных в специальной алхимии волокон. Ткань была немного грубоватой, но зато легкая и хорошо дышащей. Костюм, за счет своей конструкции, одевался и снимался в 5 сёк, что для Бацхвари было немаловажно. Девятому народу так понравились экспериментальные образцы, что они решили обеспечить такими же комплектами всех поголовно. Кисти рук и ласты оставались голыми, а вот на голову мы сделали вьетнамские шляпы. Для них отлично подошла кора дерева, очень похожего на березу, только черточки были у нее более частые и зеленого цвета. Мне такое дерево встречалось много раз, и я знал, что его кора отлично годится для множества полезных поделок. Кора отлично формовалась во влажном виде, а высыхая, сохраняла форму. Вот мы и наштамповали целую кучу шляп, пропитали лаком, покрыли сверху хвостом, прикрепили подбородочные ремни, и получился слегка выпуклый, низкий, широкий шлем-тарелка на плоских головах Бацхвари смотрелся, как родной. Шляпа не только не пропускала солнце, что естественно, но была довольно крепкой, а самое интересное – водонепроницаемой. В принципе, я знал об этих свойствах, еще на заре своей Одиссеи, бывало, что-то мастерил из коры березы, но с тех пор я сильно продвинулся, и в моем арсенале хватает материалов с более крутыми качествами. А вот тут все пришлось как нельзя кстати. В общем, шляпа товарищам земноводным понравилась, и ее тоже, после всеобщего одобримса, решили делать всем. Более того, когда лягуши распробовали все свойства коры, она им так понравилась, что они начали формовать из нее и другие полезные предметы. Сумочки, коробочки, пенальцы. Вот так оно всегда и бывает, одно решение тянет за собой другое, а другое – третье. Короче, под всеобщим возбужденным вниманием катамаран спустили на воду. Так-то, если честно, подобную конструкцию мы с головастиком можем сделать дней за 5, это если с большими перекурами. Но тут как раз тот случай, когда было необходимо использовать самые простейшие технологии, почти, можно сказать, первобытные, с учетом колечных рук девятого народа. Мало того, от начала сбора материалов до готового кораблика девятые все должны делать сами. И, пожалуй, я смог за этот месяц выстроить логистику производства именно таким способом. Так что, следующий, который я еще буду помогать строить, сделаем много быстрее. И каждый последующий, быстрее предыдущего. Думаю, всего сделать 4 кораблика, и при сборке последнего собираюсь только контролировать постройку. Первый проход по бухте совершил только с головастиком. Он уже вполне опытный и квалифицированный моряк. Что порулить, что шканцы потягать, и вообще. Непонятно, отчего ему система до сих пор не накинет профессию, моряк, или какое морское магическое умение. Жадина, одно слово. Ветер и волна нынче самое оно, чтобы проверить качество сборки, управляемость, скоростные показатели и другое потребное. За пару часов эволюции с парусом, покружив под разными галсами, признал катамаран удовлетворительным. Что ж, пора приступить к обучению команды будущей флотилии. Кандидаты в нее уже давно отобраны. 12 лягуш, 8 мужчин и 4 женщины. Гендерное различие у Бацхвари очень слабое. Сила, рост, мышление, психологическая устойчивость мало разнятся. Так что, в жизни племени они участвуют наравне и там, где их способности и таланты востребованы в большей мере. И при всем при этом, никто у Бацхвари женщину и мужчину не путает, так сказать. И кстати, Квак и Квака, бедовые брат с сестрой, записались в команду самые первые. Немножко по блату, да, но я сразу предупредил их и всех остальных, что если кто-то окажется непригодным к такому роду деятельности, то его быстро поменяют. Рассусоливать и долго натаскивать кого-либо просто нет времени. Все кандидаты согласились с такой справедливой постановкой вопроса. Ну, а куда бы им деваться, хе-хе.